Отчего луна так светит тускло на сады и стены Хорасана, словно я хожу равниной русской под шуршащим пологом тумана? Так спросил я, дорогая Лала, у молчащих ночью кипарисов, но их рать ни слова не сказала, к небу гордо головы завысив. Отчего луна так светит грустно? У цветов спросил я в тихой чаще. И цветы сказали: ты почувствуй, по печали розы шелестящей лепестками роза расплескалась, лепестками тайно мне сказала, Шагане твоя с другим ласкалась, Шагане другого целовала. Говорила русский не заметит, сердцу песнь, а песне жизнь и тело. Оттого луна так тускло светит, оттого печально побледнела. Слишком много виделось измены, слез и мук, кто ждал их, кто не хочет. Но и все ж, вовек благословенный на земле сиреневые ночи.